Слушайте литературную передачу из цикла «В мире фантастики». Она подготовлена Ленинградским радио. Мир фантастики. Древний и прекрасный мир. Нет, мы не оговорились. Древний. Ведь когда не было научной фантастики, были мифы, были сказки. И, может быть, поэтому мы с таким волнением погружаемся в мир путешествий во времени и галактических экспедиций, как в свое время, затаив дух, представляли себе золотое яблочко, катающееся по серебряному блюдечку. В мечте ты сам становишься началом, сам корнем собственным и крышей величавой. И фантасты уходят в глубины океанов и на чужие планеты не только ради мечты, но и для того, чтобы на новой сцене новыми гранями заиграли старые драмы человеческой жизни. Сегодня мы открываем новый цикл передач «В мире фантастики». Сегодня мы приглашаем к радиоприемникам всех ее почитателей. В эфире радиопостановка из цикла «В мире фантастики». На Красной планете. По мотивам марсианских хроник Рэя Брэдбери. Это была уже четвертая экспедиция на Марс. Никто из космонавтов об этом вслух не говорил, но в глубине души многие надеялись, что их предшественники не долетели, и пальма первенства будет принадлежать этой четвертой экспедиции. Что стало с теми тремя, никто на Земле не знал. Пропали, исчезли, растворились. Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра, подпалил его и стал смотреть, как он горит. В разреженной атмосфере Марса голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро. Спендер, зачем хворост? Ведь у нас есть химическое горючее. Тащить сюда нашу химическую печь среди развалин этих древних городов – кощунство. Еще будет время швырять пустые консервные банки в гордые марсианские каналы. Все равно посадку надо отпраздновать. Как следует. Капитан Уайлдер, Неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и мало скутнуть. А? Надо. Конечно. Капитан, это было бы неплохо. Я вас понимаю.